Глава 14. Направляясь к своей квартире, Гарри подумал, что за домом могут наблюдать. Как вывести Клэр, чтобы их не заметили? Куда им деться? Все, что у них есть, — это 3 шиллинга, и нет никакой возможности достать еще денег. Вдруг впереди себя он заметил медленно идущую Клэр. Она была в какой-то 100 метров от дома. Он прибавил шагу и догнал ее. — А, Гарри, — сказала она, поворачиваясь, — продолжай идти и не останавливайся перед домом, — прошептал он. Она вздрогнула от страха, но Гарри взял ее под руку. Полиция напала на след. Отель я посетил инспектор. Я почти уверен, что он меня заподозрил, и ему теперь достаточно навести справки по лондонскому адресу. Возможно, за домом наблюдают. Куда мы пойдем? Я не знаю. У меня не было времени подумать об этом. У тебя есть деньги? Практически ничего. Может быть, несколько шиллингов. Не смотри на дом. Продолжай идти дальше. Они могут ждать нас в квартире. А как же быть с одеждой? Придется оставить. Они прошли мимо дома. Гарри, это конец. Я не хочу идти в тюрьму, прошептала она. Пошли куда-нибудь, где можно поговорить спокойно. Поднимемся к замку. Оставь меня, Гарри. Один ты сумеешь выкрутиться. Я больше не могу. Я брошусь в море и покончу с собой. Замолчи! В бешенстве сказал Гарри. Мы оба выкрутимся, продолжай идти. Ну зачем, Гарри? Ты не понимаешь, все кончено. Без денег нам некуда деться, к тому же скоро родится ребенок. Это бессмысленно. Клэр, нужно бороться до последнего. Я снова обращусь за помощью к Муни. Ведь должен же быть какой-то шанс. Пойдем, пойдем на вершину холма и подумаем вместе. Она пожала плечами, но продолжала шагать рядом с Гарри. Дорога пошла в гору, и Клэр начала с трудом подниматься. Их нагонял автомобиль, и Гарри, обернувшись, увидел, что за рулем сидит женщина. Не подумав, он сделал знак остановиться. — Я еду в гольф-клуб, — заявила женщина. — Это вам по дороге? — Я вам очень благодарен. Нам немного дальше. Гарри открыл дверь и устроился на заднем сиденье, посадив Клэр рядом. — Вам не следует напрягаться, поднимаясь по такой дороге, — сказала женщина. — Это у вас первый ребенок? — Да. Автомобиль проехал дальше. — Я вас подвезу до места, куда вы направляетесь, — предложила внезапно женщина. — Мой муж, вероятно, еще не готов, и для меня это небольшой крюк. — Огромное спасибо, но мы хотели бы немного прогуляться, — сказал Гарри. — Хорошо. Действительно, от гольф-клуба дорога идет ровная. Вы пойдете в лес влюбленных, не так ли? Да, мы как раз о нем и думали. Клэр вонзила ногти ему в руку. Автомобиль перегонял полицейского, который вел рядом с собой велосипед. Сегодня везде полиция, заметила женщина. Это уже, по крайней мере, 6-й, которого я вижу. Интересно, что произошло? Я не знаю, может быть, у них смена? Вы думаете? В сквере возле замка полицейский. Еще один полицейский автомобиль на берегу моря. Возможно, вы и правы, но мне кажется, полиция кого-то ищет. Удивительно, что все преступники стремятся к морю. Уже был мужчина, который засунул труп своей жены в чемодан. Еще один. Я была в прошлом году в Брайтоне. Гарри больше не слушал. Он смотрел на Клэр. Та спрашивала взглядом, вспомнит ли эта женщина о них. Появится ли что-нибудь в вечерних газетах. Автомобиль остановился перед гольф-клубом. Ну вот мы и приехали. Вы действительно не хотите, чтобы я подвезла вас дальше? Нет-нет, спасибо. Гарри и Клэр вышли из автомобиля. Гарри бросил взгляд, но полицейского еще не было видно. И все-таки «Зайдите в бар и выпейте стаканчик», — настаивала женщина. «Спасибо. Но моя жена не дышала свежим воздухом целый день. Тогда до свидания. Желаю удачи». Гарри взял Клэр под руку, и они пошли по дороге. «Полицейский на велосипеде скоро нас догонит», — сказал Гарри. «Нужно уйти с дороги. Давай-ка перелезем через забор». Женщина оставила машину перед гольф-клубом и вошла внутрь. Вдруг Гарри вздрогнул. В руке Клэр он заметил голубую сумочку. «Где ты взяла ее?» «В машине», — ответила Клэр, открывая сумочку. «Ты взяла ее в машине? Нам нужны деньги, не так ли? Я не настолько глупа, чтобы упустить подобную возможность, но ты сошла с ума. Женщина сообщит о воровстве в полицию и даст наше описание. Она даже может предупредить полицейского с велосипедом, который поднимается сюда. Нам нужны деньги», — упрямо твердила Клэр. Она порылась в сумочке и вытрясла на траву все ее содержимое. «Черт возьми, только 5 шиллингов! А я-то вообразила, что сумочка набита 5-фунтовыми билетами. Гарри вырвал у нее деньги и сумочку из рук. «Жди меня за изгородью. Я брошу эту сумочку возле входа в клуб. Женщина подумает, что потеряла ее». Гарри подбежал к тому месту, откуда они только что ушли. Он быстро оглянулся. Полицейского нигде не было видно. Гарри бросил сумочку на середине дороги. Возможно, полицейский найдет ее и сам принесет в клуб. И даже потеряет при этом примерно минуту. Бегом он вернулся к Клэр. «Я тебя умоляю, прекрати свои фокусы. Пошли быстрее», — прибавил Гарри, беря ее за руку. «Поищем грот в скале и проведем там ночь». «Зачем?» — спросила Клэр устало. «Лучше прекратить борьбу. Что мы будем делать завтра? Что мы будем есть? Ты бы наверняка выкрутилась, если бы ты не приняла снова за воровство. Именно твои кражи и навели полицию на след. Я не сомневаюсь. Мы вернемся в Лондон, Муни достанет нам новые документы, и мы еще раз начнем все сначала. Но нужно, чтобы ты перестала делать глупости». Она посмотрела на него и вдруг улыбнулась. «Ты называешь это глупостью? Какой ты милый, Гарри! Ладно, давай вернемся в Лондон и начнем все сначала. Но где мы будем там жить? Еще не знаю, но мы туда вернемся. Как только наступит ночь, я позвоню Муни, попрошу его приехать сюда и достать немного денег. Я уверен, что он это сделает». «Ты думаешь, он достанет деньги?» «Наверняка», — ответил Гарри, прекрасно понимая, что это маловероятно. «Пошли, пошли, мы напрасно теряем время. Ты бы лучше оставил меня. На этот раз мы не выкрутимся, я чувствую. А сам ты легко ускользнешь. Доставь мне удовольствие и уходи». «Пойдем искать грот», — сказал Гарри, беря Клэр за руку. «Я не оставлю тебя. И прекрати об этом говорить. Неужели ты не видишь, что ты мне не нужен? Сама бы выкрутилась, сделала бы то, что давно хочу. А если мы будем вместе, они наверняка нас поймают», — шипела она сквозь зубы. Видя ее бледное, перекошенное от ужаса лицо, Гарри почувствовал, как в нем поднимается прежняя страсть. «Не загадывай наперед. Я понимаю, надежды почти нет, но мы будем держаться до конца. Не порти наши последние мгновения. Уходи, Гарри, умоляю. Я тебя действительно люблю, но ведь я тебе принесла столько горя. Я знаю, что нам надо делать. Пошли искать грот. Я не оставлю тебя. Запомни это раз и навсегда», — сказал он, прижимая к себе ее располневшее тело. Волны вздымались и разбивались о скалы. Брызги долетали до грота. В глубине его было сухо и спокойно, и Гарри, сидя на песке, смотрел на стену брызг, заслоняющую вход. Я довольна, что мы сюда пришли. Я чувствую себя в безопасности и рада, что мы сюда попали. На сегодня сойдет, — сказал он. Через некоторое время я отправлюсь звонить Муни. Сейчас 9:15. Через полчаса я пойду искать телефонную кабину. Клэр на ощупь нашла руку Гарри и сжала ее. — Не ходи, Гарри. Это ни к чему. Муни не сможет нам помочь. Я хочу, чтобы ты остался со мной. Не будем обсуждать это. Я тебе не позволю делать глупости. Пусть полиция найдет нас, если сможет, а я все-таки надеюсь, что Муни сможет нам помочь. Шанс, конечно, мизерный, но рискнуть стоит. Ты слишком хорош для меня, Гарри. Я этого не заслуживаю. Мне многое хотелось сделать для тебя, но так мало удалось. Перестань. Лучше думать о будущем. Тебе не холодно? Немного. Я жалею, что не захватила с собой пальто. Казалось, так тепло, а я жалею, что не взял никакой еды. Если бы Муни смог приехать завтра утром, не ходи, Гарри. Там мокро и скользко. Это опасно. Я буду внимателен. Никак не вспомню, в каком часу будет прилив. Как ты думаешь, вода поднимется высоко? Вероятно. Но она не добирается до грота. Пол сухой.